Глава 2. Управление дыханием. В этой главе речь пойдет о дыхании. Мы займемся постановкой дыхания, сделаем его крепким, а заодно разогреем наш голосоречевой аппарат и подготовим его к звучанию. Уже после этого урока ваш голос зазвучит убедительнее, красивее и наполнится оттенками. Дыхание – самая естественная и необходимая вещь. Когда вы дышите правильно, вы сохраняете и равновесие тела, и спокойствие. Именно благодаря дыханию в кровь, которая питает мозг и тело, поставляется кислород. Дыхание – одна из важнейших составляющих и работы с голосом. Без правильного дыхания звук вашего голоса будет тусклым, плоским, голосовой аппарат будет быстро уставать даже при скромных нагрузках. Дыхание человека можно условно разделить на три типа – верхнее, смешанное и нижнее. Только последнее, нижнее дыхание является правильным. В различной литературе оно носит разные названия – диафрагмальное, диафрагмально-реберное, межреберное, дыхание животом, подвздошное дыхание – это различные обозначения одного и того же процесса. Процесса, который позволяет профессиональным вокалистам петь, дикторам увлекательно вести свои программы, а успешным переговорщикам выдерживать прессинг атак. Почему люди дышат по-разному? Этот вопрос до сих пор остается загадкой. Рождаясь, все дети, вне зависимости от пола, дышат одинаково – животом. А вот вырастая, принимая на себя обязательства и груз ответственности, нервничая по мелочам и подвергаясь серьезным стрессам, большинство девочек теряют способность дышать животом. Их дыхание смещается кверху. Мужчины, напротив, в основном сохраняют нижнее дыхание. Здесь, как и во многих сферах нашей жизни, действуют правила итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето 80-20. 80% взрослых женщин имеют верхнее грудное дыхание и лишь 20% – крепкое нижнее. Мужчины же редко выдают верхнее дыхание. Как правило, в этом случае их тела, реакции, да и вся жизнь построены по женскому принципу. Они имеют завышенный голос, быстроутомляемый голосовой аппарат. Для них характерна манерность в речи и во всех вербальных и невербальных проявлениях и так далее. Как же определить, к какому типу принадлежит ваше дыхание? Задание номер 1. Возьмите чистый лист бумаги формата А4. Приложите этот лист в вертикальном положении, ровно посередине к разомкнутым губам. И постарайтесь как можно дольше удерживать на вдохе. Лист должен держаться на ваших губах за счет силы и объема всасываемого воздуха. Сколько секунд вы смогли удерживать лист? 2, 5, 10 или 0? Не расстраивайтесь. Вы живете, работаете в обычном режиме, ничего криминального не происходит и, возможно, не произойдет. Но если вы хотите уйти от бытового голоса, сделав его профессиональным, а также научиться управлять, казалось бы, неконтролируемым волнением, вам необходимо перевести дыхание в нижнее. Вы удивитесь, но этот самый лист можно продержать и минуту, и даже гораздо больше. Давайте сделаем проверку проверки. Итак, еще один способ диагностики дыхания. Положите одну руку себе на живот, а вторую на грудь. А теперь сделайте глубокий вдох носом. Что происходит с вашим организмом? Грудь и плечи поднимаются, а живот втягивается? Это ярчайшие признаки верхнего дыхания. А вот если грудь и плечи у вас остаются неподвижными, живот медленно расправляется на вдохе, а на выдохе уменьшается в объеме и как будто приклеивается на кнопку к позвоночнику, значит, у вас самое настоящее нижнее дыхание. Поздравляю! Тем не менее, это не означает, что дыхательная гимнастика вам не нужна. Нужна, обязательно нужна, для того, чтобы разогреть голосоречевой аппарат и подготовить его к серьезной работе. Вам уже дано многое. Сохраняйте и укрепляйте это. Если же у вас и плечи немного поднимаются, и живот уходит вперед при достаточно глубоком вдохе, вы относитесь к тем немногим людям, у кого преобладает смешанный тип дыхания. Вы на полпути к правильному дыханию. Поставить его будет значительно проще. Отмечу также, что в состоянии покоя, лежа, мы все дышим одинаково, животом. И только в вертикальном положении у большинства дыхание смещается к верхнему. Проверка этого факта и будет вторым заданием. Задание номер 2. Лежа на кровати, диване или на полу, проверьте свое дыхание. Для этого положите одну руку на живот, а вторую на грудь. Сделайте глубокий вдох носом. Зафиксируйте свои ощущения. Что у вас изменяется в объеме, грудь или живот? А теперь попробуйте сделать прямо противоположный вдох. То есть, если у вас поднималась грудь, пусть на втором вдохе у вас увеличится в объеме живот. Сравните ощущения. Большинство людей в положении лежа дышать грудью просто неудобно, а некоторым даже больно. Проделайте это упражнение не менее 4 раз. Когда человек находится в состоянии покоя, требования к аппарату дыхания минимальны. Как правило, органы дыхания хорошо справляются со своей работой. Дышать нужно носом, а не ртом. Рот не предназначен для вдохов. Рождаясь, маленькие дети еще долго не умеют дышать ртом, поэтому нужно внимательно следить, чтобы их узкие носовые ходы были свободны от слизи и пыли. Проходя через извилистые ходы носа, воздух согревается, а также лучше очищается от пыли, чем при дыхании ртом. Это известно нам еще со школьных уроков биологии и анатомии, но, как правило, забывается в быту. Во время дыхания через нос исключена возможность, что пища попадет в дыхательное горло. Обычно люди дышат через нос. Они начинают дышать ртом лишь в тех случаях, когда носовое дыхание почему-либо затруднено. Поэтому все, что мешает носовому дыханию, надо стараться устранять. Взрослый здоровый человек дышит в состоянии покоя 10-20 раз в минуту. А количество воздуха, проходящего через легкие за одну минуту, составляет 6-9 литров. Это называется легочной вентиляцией. Как же лучше дышать? Редко, около 10, или более часто? Около 20 раз в минуту. Представьте, перед нами 2 взрослых человека. За одну минуту они вдыхают одно и то же количество воздуха. Но один делает 10 дыханий в минуту, а другой 20. У первого при каждом вдохе в легкие поступает 800 сантиметров кубических воздуха, а у второго 400 сантиметров кубических. Во втором случае глубина дыхания в два раза меньше. При глубоком дыхании легкие более полно расправляются. Это благоприятствует поглощению кислорода кровью. Меньше энергии уходит на сокращение дыхательных мышц, поскольку человек дышит реже. Человек в принципе тратит меньше сил на процесс дыхания и меньше устает. Уставать лучше от другого, тяжелой физической или умственной работы. Следовательно, частое дыхание можно считать менее целесообразным. В каких случаях мы дышим часто? Правильно, когда мы не подготовлены, а нам приходится бежать, быстро идти или подниматься по ступенькам. А еще когда волнуемся или когда нас охватывает панический страх. Дыхание сбивается и становится поверхностным и частым. Значит ли это, что, научившись правильно дышать, мы избавимся от страха и на нас не будут накатывать предательские волны волнения? Нет, полностью нет. Иначе нам бы пришлось удалить кору надпочечников, которая выбрасывает в кровь гормон адреналин. Но научиться контролировать волнение, конечно же, можно. Давайте рассмотрим, как же устроен наш дыхательный аппарат. Если вы внимательны и склонны к анализу, то наверняка подумаете, а при чем тут живот и дыхание животом? Все верно, дышать животом человек не может. Но над животом, в области очень верно называемой подвздошьем, находится еще один очень важный орган, важный не только для дыхания, но и для звучания. Это диафрагма. Широкая толстая пластина, имеющая форму купола, сухожильная в центре и мышечная по краям. Такова диафрагма человека. Она разделяет наше тело на две самостоятельные полости – грудную и брюшную. Диафрагма человека – прежде всего ведущая дыхательная мышца. Она работает подобно поршню, засасывая воздух в легкие и затем выталкивая его. Вот мышцы диафрагмы сократились, и вместо купола диафрагмы образовалась плоскость. При этом объем грудной клетки увеличился, вследствие чего уменьшилось внутрилегочное давление. И атмосферный воздух по дыхательным путям устремился в область более низкого давления, в легкие. Произошел вдох. Миллионы микроскопических тонкостенных пузырьков альвеол заполняются воздухом. Их растяжение рефлекторно тормозит прохождение импульсов по нервам, регулирующим сокращение диафрагмы. Диафрагма расслабляется и вновь приобретает форму купола. Объем грудной полости уменьшается, и в результате повышения внутрилегочного давления воздух устремляется наружу. Происходит выдох. Дыхание – сложный процесс. Помимо диафрагмы человека, в нем участвуют и другие дыхательные мышцы. Но диафрагма – основная. В результате ее деятельности осуществляется почти полностью вентиляция нижних долей легких и около 50% вентиляции верхних долей. А теперь представьте себе, что вы дышите, так сказать, наоборот. На вдохе ваша диафрагма сплющивается, а на выдохе выгибается куполом. Ваши легкие работают только наполовину, потому что из-за неправильного дыхания вентиляция осуществляется только в верхнем легочном отделе. Итак, изо дня в день. Рано или поздно этот орган начнет атрофироваться и подавать вам сигналы о том, что он устал и что вообще не предназначен для такой работы. И вот у вас закололо в боку, ухудшилось пищеварение, затруднился лимфоток из периферических сосудов в грудной лимфатический проток. Лимфа начала застаиваться, что постепенно начало приводить к нарушению обменных процессов в организме. В чем это может выразиться? Вы быстрее устаете, чувствуете постоянную неудовлетворенность, набираете лишние килограммы, особенно в области талии и живота, появляется одышка, голос быстро теряет силу, садится, вы часто простужаетесь. Из-за чего все это? Одной из главных причин является неправильное дыхание. Что же делать? Начать работать над собой. Изменить дыхание на нижнее, правильное. Сколько времени могут занять эти изменения? Для того, чтобы вновь научиться дышать животом, вам необходимо освоить одну из дыхательных гимнастик и ввести ее в повседневную практику. Это отличная возможность наконец-то решить заняться собой. Сколько времени занимает такая гимнастика? Для начала не менее 15 минут в день. Если же вы хотите добиться быстрого результата, то 2 раза в день по 15 минут. Затем можно ограничиться одним разом, делая упражнения в течение 5-15 минут утром или вечером, как вам удобнее. Когда ждать результата? Ждать его не нужно, он сам придет. Наш умный, чуткий организм сразу понимает, что вы приняли верное решение и очень быстро перестраивается. Гораздо сложнее с мозгом. Он склонен лениться и придумывать для вас всякие отговорки. «Ну ничего, сегодня не сделаю, ничего ведь страшного, завтра наверстаю». Или «Посплю-ка я лучше, сон важнее гимнастики. Вот как раз этих 10 минут мне и хватит, чтобы выспаться». Нет, если вы решили заниматься, это нужно делать регулярно, планомерно, на первом этапе постоянно увеличивая нагрузку, четко следуя цели. Чтобы эта цель месяца через 2 могла сказать вашим собственным, но измененным в лучшую сторону голосом, вы меня поражаете. Почему я так настойчиво говорю о постановке плана и обязательных занятиях? Потому что я сама через это прошла. Когда-то, работая на радио, я параллельно занималась в театральной академии у талантливейшего педагога Ольги Лариной. На занятиях я показывала очень хороший результат. Меня хвалили. А вот, приходя на эфир, я вновь возвращалась от профессионального, театрального, к своему бытовому, хотя и очень неплохому голосу. И регулярно получала замечания, сопровождаемые денежными штрафами, за то, что опять неправильно прочитала поздравление, без выразительности, без лика, или угробила панихиду, похоронив всех и не оставив даже надежды родственникам. Лишь спустя 4 года после окончания занятий, когда я уже совмещала работу на радио с ведением тренингов, начало приходить осознание тех процессов, которые происходят в моем организме. И как только это осознание сформировалось в понимание, что дышать грудью мне просто неудобно, организм перешел на новый уровень развития, уровень неосознанной компетентности. Однако путь был слишком долг, более 6 лет. В группах на тренинге я вижу разные результаты. Однажды у меня на занятии по дыханию собралась большая разношерстная группа, около 25 человек, все разного возраста, разного роста, и мужчины, и женщины. Поговорили о теории, все испугались, после чего с энтузиазмом приступили к гимнастике. Кто в лес, кто по дрова. Такая какофония в зале стояла из-за шумных вдохов не в попад, несогласованных движений и общего хаоса. Зато минут через 10, уже буквально на третьем упражнении, мудрые организмы членов группы настроились на мой, подстроились друг под друга, и зазвучал единообразный гул сопящих носов, и стали видны красивейшие, плавные, но упругие движения. Людям потребовалось ровно 10 минут, чтобы осознать преимущество этой гимнастики. «О какой же гимнастике идет речь?» — спросите вы. «Конечно же, у меня есть любимая, которую я считаю максимально эффективной. Но не будем забегать вперед. Итак, по порядку. Дыхательные упражнения можно разделить на 4 группы. Первое. Статические дыхательные упражнения, которые проводятся в состоянии покоя, лежа, сидя или стоя. К ним относится классическая дыхательная гимнастика. Второе. Динамические дыхательные упражнения, связанные со специально подобранными физическими комплексами. Третье. Тренировка дыхания в быту. При ходьбе, подъеме по лестнице, выполнении некоторых других физических процессов. Глажение белья, мытье посуды, нарезание зелени для салата. Четвертое. Тренировка дыхания при чтении текстов, вслух или про себя. Самыми эффективными считаются динамические упражнения. И начинаем мы их освоение с дыхательной гимнастики Стрельниковой. Как раз той самой гимнастики, которой я всегда отдаю предпочтение. Эта гимнастика – детище нашей страны. То, чем мы по праву можем гордиться. Александра Николаевна Стрельникова разработала эту гимнастику в 40-х годах XX века. Комплекс упражнений считается лечебным. Его часто практикуют в оздоровительных учреждениях. А в театральных школах дыхание актерам ставят именно с его помощью. Кстати, и Алла Борисовна Пугачева, и ее дочь Кристина Арбакайте ставили дыхание и укрепляли голос именно по Стрельниковой. Эта гимнастика еще называется парадоксальной за счет того, что в ней все наоборот. Как правило, когда мы делаем физические упражнения, прикладываем усилия, мы сопровождаем их выдохом. Вспомните штангистов, которые, поднимая вес, говорят «ха». Или теннисистов, которые порой до анекдотичности громко и звонко дышат вслух во время подач. В гимнастике по Стрельниковой каждое усилие будет сопровождаться не выдохом, а вдохом. Причем этот вдох будет нарочитым, шумным, ярким. В этом и заключается терапевтический эффект. На сопротивлении, противодействии происходит более быстрая тренировка. Для организма это неестественно, но полезно, поэтому он очень быстро перестраивается. И уже ко второму-третьему упражнению вы входите в нужный ритм. Кстати, ритм тоже важен. Он должен быть довольно энергичным. Все движения выполняются в темпе марша. Есть у гимнастики Стрельниковой и противники. Как правило, люди разочаровываются в ее действенности, потому что что-то выполняли недостаточно верно и потянули себе мышцы или не достигли желаемого эффекта. Такое может произойти и при обыкновенном качании пресса или подтягивании на перекладине. Гимнастика непростая, поэтому лучше, чтобы 1-2 раза вы занимались ею под наблюдением специалиста. Тогда не будет ни травм, ни разочарований, а только легкость, ощущение разогретого дыхательного аппарата и до неузнаваемости изменившийся, ставший красивым, сильным, вкусным голос. Давайте познакомимся с гимнастикой Александры Николаевны Стрельниковой поближе. Основной комплекс. Правила выполнения. Первое. Думайте только о вдохе носом. Тренируйте только вдох. Вдох шумный, резкий, короткий, как хлопок в ладоши, шмыгающий так, чтобы слипались крылья носа. Второе. Выдох должен осуществляться после каждого вдоха самостоятельно, желательно через рот. Не задерживайте и не выталкивайте выдох. Вдох предельно активный, только через нос. Выдох абсолютно пассивный, через рот или через нос, но такой, чтобы его было не видно и не слышно. Шумного выдоха не должно быть. Третье. Вдох делается одновременно с движениями. В стрельниковской гимнастике нет вдоха без движения, а движение без вдоха. Четвертое. Все вдохи движения делаются в темпоритме строевого шага. Пятое. Счет в стрельниковской гимнастике только на 8. Считать мысленно, не вслух. Шестое. Каждое упражнение можно делать 8, 16, 32, 64, 128 и так далее раз, доводя до так называемой стрельниковской сотни или тысячи. Седьмое. Упражнения можно делать стоя, сидя и лежа. Ладошки. Исходное положение. Встаньте прямо, согните руки в локтях, локти вниз, и покажите ладони зрителю. Поза экстрасенса. Делайте шумные, короткие, ритмичные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки. Хватательные движения. Подряд сделайте 4 резких, ритмичных вдоха носом, то есть шмыгните 4 раза. Затем опустите руки и отдохните 3-4 секунды. Пауза. Сделайте еще 4 коротких шумных вдоха и снова пауза. Если вы надуваетесь в процессе выполнения этого упражнения, как воздушный шарик, или у вас перестали раскрываться ладони, причем пальцы остаются сжатыми в кулак, это сигнал, что вы забываете выдыхать. Произошел перебор воздуха. Выдохните, расслабьтесь и попробуйте снова. Помните, активный вдох носом. Неслышный выдох через нос или рот. Плечи в момент вдоха неподвижны. Норма. Прошмыгайте носом 16 раз. Упражнение ладошки можно делать стоя, сидя и лежа. В начале урока возможно легкое головокружение. Снять его поможет простая фиксация зрачка на неподвижной точке в пространстве. На полу, потолке, одежде. Если головокружение сильное, сядьте и выполните весь урок сидя, делая паузы после каждых 4 вдохов движений. Отдыхать можно не 3-4 секунды, а от 5 до 10 секунд. Погончики. Исходное положение. Встаньте прямо. Кисти рук сожмите в кулаки и прижмите к животу на уровне пояса или груди. В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз, к полу, как бы отжимаясь от него. Плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу. Затем кисти рук возвращаются в исходное положение на уровень пояса или груди. Плечи расслаблены, выдох ушел. Сделайте подряд 8 вдохов движений. Затем отдых 3-4 секунды и снова 8 вдохов движений. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Упражнение «Погонщики» можно делать стоя, сидя и лежа. Насос. Накачивание шины. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. Основная стойка. Сделайте легкий наклон, руками тянуться к полу, но не касаться его. И одновременно шумный и короткий вдох носом во второй половине поклона. Вдох должен кончиться вместе с наклоном. Слегка приподняться, но не выпрямляться, и снова поклон и короткий шумный вдох с пола. Возьмите в руки свернутую газету или палочку и представьте, что накачиваете шину автомобиля. Наклоны делаются ритмично и легко. Спина круглая, а не прямая. Голова опущена. Помните, что когда вы наклоняетесь, первой должна начать скручиваться голова, а потом позвонок за позвонком сворачивается весь позвоночник. В момент наклона шея должна быть расслабленной, а голова висеть внизу. Вы должны смотреть в пол, а не на зрителей. Это одна из основных ошибок, совершаемых преподавателями высшей школы. На этом они очень быстро теряют голосовую форму. Наклоняясь за упавшей ручкой или конспектом, продолжают зорко следить за своими подопечными и, не останавливаясь, говорить. Шея, гортань и связки в этот момент перерастягиваются, что может привести к травме и потере голоса. Помните, это упражнение нужно делать в темпоритме строевого шага. Норма – 12 раз по 8 вдохов движений. Упражнение «Насос» можно делать стоя и сидя. Ограничение. При травмах головы и позвоночника. При многолетних радикулитах и остеохондрозах. При повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении. При камнях в печени, почках и мочевом пузыре не наклоняйтесь низко. Наклон делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом через нос. Выдох делается после каждого вдоха самостоятельно, пассивно, через рот, который при этом не открывается широко. Кошка. Приседание с поворотом. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот туловища вправо. Резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево и тоже короткий шумный вдох носом. Вправо, влево, вдох справа, вдох слева. Выдохи происходят между вдохами сами, непроизвольно. Коленки слегка сгибайте и выпрямляйте. Приседание легкое, пружинистое, глубоко не приседать. Руками делайте хватательные движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая. Поворот только в талии. Тянем шею, а наш нос, как будто наша кошка, ставит точку в воздухе в момент вдоха. Норма – 12 раз по 8 вдохов движений. Упражнение «Кошка» можно делать также сидя на стуле. Обними плечи. Вдох на сжатие грудной клетки. Исходное положение. Встаньте. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи. И одновременно с каждым объятием резко шмыгайте носом. Руки в момент объятия идут параллельно друг другу, а не крест-накрест. При этом все равно, какая рука сверху, правая или левая. Не следует широко разводить их в стороны и напрягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения рук слегка откидывать голову в бок или назад. Вдох с потолка. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Упражнение «Обними плечи» можно делать также сидя и лежа. Ограничение. Сердечникам с ишемической болезнью сердца, ИБС, врожденными пороками, перенесенным инфарктом в первую неделю тренировок не делать упражнение «Обними плечи». Начинать его нужно со второй недели вместе с другими упражнениями стрельниковской гимнастики. В тяжелом состоянии нужно делать подряд не по 8 вдохов движений, а по 4 или даже по 2, затем отдых 3-5 секунд и снова 2 или 4 вдоха движения. Женщинам, начиная с 6 месяца беременности, в упражнении «Обними плечи» голову назад не откидывать, выполнять упражнение только руками, стоя ровно и глядя прямо перед собой. Большой маятник. Насос плюс «Обними плечи». Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Наклон вперед, руки тянутся к полу, вдох. И сразу без остановки, слегка прогнувшись в пояснице, сделав небольшое приседание, наклон назад, руки обнимают плечи. И тоже вдох. Кланяйтесь вперед, откидывайтесь назад. Вдох с пола, вдох с потолка. Выдох происходит в промежутке между вдохами сам. Не задерживайте и не выталкивайте его. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Упражнение «Большой маятник» можно делать также сидя. Ограничение. При остеохондрозе, травмах позвоночника и смещениях межпозвонковых дисков упражнение «Большой маятник» делайте, ограничивая движение, слегка кланяясь вперед и почти не прогибаясь при наклоне назад. Повороты головы. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поверните голову влево, сделайте шумный короткий вдох носом с левой стороны. Затем поверните голову вправо, шмыгните носом с правой стороны. Вдох слева, вдох справа. Посередине голову не останавливать. Движения должны быть плавными и красивыми. Шею не напрягать, вдох не тянуть. Помните, выдох должен совершаться после каждого вдоха самостоятельно. Можно через рот. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Ограничение. При травмах головы, вегетососудистой дистонии, эпилепсии, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника не делайте резких движений головой. Поворачивайте голову чуть-чуть, но обязательно шумно шмыгайте носом. Делать эти упражнения можно сидя и лежа. Ушки. Ай-яй. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка наклоните голову влево, левое ухо идет к левому плечу, шумный короткий вдох носом. Затем наклоните голову вправо, Правое ухо идет к правому плечу. Тоже вдох. Чуть-чуть покачайте головой, мысленно говоря кому-то: «Ай-яй-яй, как не стыдно!» Смотреть нужно прямо перед собой. Это упражнение напоминает движение китайского болванчика. Обратите внимание, что корпус должен быть строго зафиксирован. Двигается только голова, плечи неподвижны. Помните, вдохи делаются одновременно с движениями. Выдох должен происходить после каждого вдоха. Не открывайте широко рот. Норма. 12 раз по 8 вдохов движений. Делать эти упражнения можно стоя, сидя и лежа. Ограничения. При травмах головы, вегетососудистой дистонии, эпилепсии, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника не делайте резких движений головой. Маятник головой. Малый маятник. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Опустите голову вниз, посмотрите на пол, резкий короткий вдох. Поднимите голову вверх, посмотрите на потолок, тоже вдох. Вниз, вверх. Вдох с пола, вдох с потолка. Выдох должен успевать уходить после каждого вдоха. Не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Они должны уходить через нос, либо через рот, но не видно и не слышно. Норма. 12 раз по 8 вдохов движений. Делать упражнения можно стоя, сидя и лежа. Ограничения. При травмах головы, вегетососудистой дистонии, эпилепсии, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника не делайте резких движений головой. Поворачивайте голову чуть-чуть, но обязательно шумно шмыгайте носом. Перекаты. Первое. Исходное положение. Встаньте. Левая нога впереди, правая сзади. Вся тяжесть тела на левой ноге. Нога прямая, корпус тоже. Правая нога согнута в колене и отставлена назад на носок, чтобы не потерять равновесие, не опираться на нее. Выполните легкое танцевальное приседание на левой ноге. Нога в колене слегка сгибается, одновременно делая короткий вдох носом. После приседания левая нога мгновенно выпрямляется. Затем сразу же перенесите тяжесть тела на отставленную назад правую ногу. Корпус прямой, и тоже на ней присядьте, одновременно резко шмыгая носом. Левая нога в этот момент впереди на носке для поддержания равновесия, согнута в колене. Не опираться на нее. Снова перенесите тяжесть тела на стоящую впереди левую ногу. Вперед, назад. Приседание, приседание. Вдох, вдох. Помните, первое, приседание и вдох делаются строго одновременно. Второе, вся тяжесть тела только на той ноге, на которой мы слегка приседаем. Третье. После каждого приседания нога мгновенно выпрямляется, и только после этого идет перенос тяжести тела, перекат, на другую ногу. Четвертое. Корпус при выполнении упражнения ровный, прямой, устремленный вверх. Не заваливайтесь назад или вперед и не наклоняйтесь. Норма. 12 раз по 8 вдохов движений. Упражнение перекаты можно делать только стоя. Второе. Исходное положение. Встаньте. Правая нога впереди, левая сзади. Повторите упражнение с другой ноги. Шаги. Первое. Передний шаг. Рок-н-ролл. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поднимите левую ногу, согнутую в колене, вверх до уровня живота. От колена нога прямая, носок тянется вниз, как в балете. На правой ноге в этот момент сделайте легкое танцевальное приседание и короткий шумный вдох носом. После приседания обе ноги должны обязательно на одно мгновение принять исходное положение. Затем поднимите вверх правую ногу, согнутую в колене. На левой ноге сделайте легкое приседание и шумно шмыгайте носом. Затем вернитесь в исходное положение, корпус прямой. Можно одновременно с каждым приседанием и поднятием согнутого колена вверх делать легкое встречное движение кистей рук на уровне пояса. Упражнение «Передний шаг» напоминает танец рок-н-ролл. Помните, выдох должен совершаться после каждого вдоха самостоятельно, пассивно. Норма – 8 раз по 8 вдохов движений. Упражнение «Передний шаг» можно делать стоя, сидя и даже лежа. Ограничения. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ИБС, врожденные пороки, перенесенный инфаркт, не рекомендуется высоко, до уровня живота, поднимать ноги. При травмах ног и тромбофлебите это упражнение следует выполнять только сидя и даже лежа на спине, очень осторожно, чуть-чуть поднимая колено вверх при шумном вдохе. При тромбофлебите обязательно проконсультируйтесь с хирургом. При мочекаменной болезни и при беременности, начиная с 6 месяца, в упражнении «Передний шаг» высоко колени не поднимать. 2. Задний шаг. Исходное положение тоже. Отведите левую ногу, согнутую в колене, назад, как бы хлопая себя пяткой по ягодицам. На правой ноге в этот момент слегка присядьте и шумно шмыгните носом. Затем обе ноги на одно мгновение верните в исходное положение. Выдох сделан. После этого отведите назад согнутую в колене правую ногу, а на левой сделайте танцевальное приседание. Помните, вдохи и движения делаются строго одновременно. Норма – 4 раза по 8 вдохов движений. Это упражнение можно делать только стоя. Заключение. На одно занятие в гимнастике Стрельниковой должно уходить не более 30 минут. Постарайтесь уложиться в это время. Оптимально заниматься по 10-15 минут. Второе. При хорошей тренировке, обычно через месяц после начала занятий, можно в каждом упражнении делать уже не 8 вдохов движений подряд, а по 16 или 32 без остановки. Затем пауза 3-5 секунд и снова 16 или 32 вдоха движения. Третье. Делайте за одно занятие комплекс упражнений, а не несколько сотен, 96 вдохов движений, одного какого-то упражнения. Возьмите за основу 4-5 упражнений и потренируйтесь в их выполнении в течение недели. Затем дополните комплекс еще одним-двумя упражнениями. Создавайте свои комплексы, чередуя упражнения. Постепенно вы сможете делать весь комплекс от начала до конца. Занимайтесь утром и вечером. При плохом самочувствии выполняйте стрельниковскую дыхательную гимнастику несколько раз в день. Четвертое. Как и при любых физических нагрузках, гимнастика делается утром до еды. Вечером либо до еды, либо через час-полтора после нее. Людям, страдающим гастритами, колитами, язвой, рекомендуется выполнять стрельниковскую гимнастику только до еды. Пятое. Если у вас мало времени, делайте весь комплекс гимнастики не по 3 тридцатки, а по 1 32 вдоха движения каждого упражнения, начиная с ладошек и заканчивая шагами. На это уйдет 5-6 минут. Шестое. Считайте мысленно только по 8. Если сбиваетесь, отдыхайте 3-5 секунд после каждых 8 вдохов движений. Седьмое. Стрельниковской гимнастикой можно заниматься и детям с 3-4 лет, и глубоким старикам. Возраст не ограничен. Ее можно делать стоя, сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. Восьмое. В среднем нужен месяц ежедневных занятий 2 раза в день, чтобы почувствовать лечебный и оздоровительный эффект. Девятое. Стрельниковская гимнастика может быть и лечебной, и профилактической. Занимайтесь всю жизнь хотя бы 1 раз в день, 30 или 15 минут, и вам могут не понадобиться лекарства. Десятое. Получайте удовольствие от процесса и результата. Классическая дыхательная гимнастика. Стрельниковская гимнастика – не единственный способ поставить и развить нижнее диафрагмально-реберное дыхание. Для тренировки подходят простые, знакомые многим с детства упражнения. Из них вы также можете составить комплекс упражнений на свой вкус. Классическая дыхательная гимнастика больше подходит деловым людям, проводящим много времени за рулем автомобиля. В этой гимнастике меньше активных движений, поэтому упражнения можно делать, параллельно занимаясь чем-то, не требующим пристального внимания. Например, стоя в пробке. Первое. Глубокий вдох носом и резкий выдох через рот. 4-8 раз. Второе. Резкий вдох носом и глубокий теплый выдох через рот. 4-8 раз. Третье. Двойной вдох, двойной выдох. 4-8 раз. Четвертое. Вдох, пауза. Еще один вдох, пауза. И после этого медленный, спокойный выдох. Пауза. Еще выдох. Пауза. 4-8 раз. Пятое. Дыхание по квадрату. Если вы ходили в детстве в логопедический детский сад, то наверняка рисовали в воздухе пальчиком квадратики, помогая себе ровно и правильно дышать. Выполняя это упражнение, можно мысленно рисовать квадрат или отправлять вдохи, выдохи и паузы в углы комнаты. Каждая сторона квадрата для начала будет равна 2 секундам. Вдох – 2 секунды, пауза – 2 секунды, выдох – 2 секунды, пауза – 2 секунды. У вашего квадрата сторона может быть равной 3, 4 или 5 секундам. При выполнении этого упражнения можно закрыть глаза. Оно носит легкий, медитативный характер. Необходимо сделать минимум 4 круга этого упражнения. Вот и все 5 упражнений, позволяющих вам поддерживать голосовую форму. Этот комплекс можно дополнить и другими упражнениями. Давайте познакомимся с еще одним блоком упражнений, направленных на развитие нижнего дыхания и снятие напряжения в области диафрагмы. Динамическая дыхательная гимнастика для прокачивания диафрагмальных мышц. Эти упражнения тоже можно отнести к классическим. Сильное нижнее дыхание, свободная диафрагма и отсутствие напряжения в верхнем плечевом поясе – вот задачи, которые позволят выполнить следующий блок упражнений. Первое. Исходное положение. Сидя, ноги вместе, руки держатся за стул. На вдохе необходимо приподнять колени. На выдохе опустить ноги на пол. При каждом движении следует мысленно вести счет, который будет фиксировать объем выдыхаемого воздуха. Конкретно для этого упражнения на начальном этапе достаточно на счет 3 опускать ноги. В дальнейшем стараться продолжить счет до 12 при условии свободы мышц плечевого пояса. То есть при подъеме ног считаем про себя 1, 2, 3. Затем опуская ноги 1, 2, 3. В конце счета руки свободно висят. Необходимо сделать паузу для отдыха, после которой повторить упражнение 4-6 раз. Данное упражнение укрепляет мышцы живота, диафрагмы и поясничные мышцы. Второе. В положении сидя прямые ноги вытянуты вперед. На вдохе заложить руки за голову, локти широко развести в стороны. На выдохе с мысленным счетом до 12 медленным движением наклонить туловище вперед. Вытянув руки, достать пальцами носки ног. Расслабить мышцы, вернуться в исходное положение, после чего необходимо сделать паузу для отдыха и повторить упражнение 4-6 раз. Третье. Выполняем приседание, выдох у колен, произнося частоговорку «Наш шахматист вашего шахматиста перешахматит, перевышахматит» в среднем темпе. Каждому приседанию соответствует слово частоговорки. Четвертое. Стоя, согнуть ногу в колене, сделать упор ступней на стул. Ложась на согнутое колено серединой груди, произносить частоговорку, выполняя наклоны на каждое слово. За основу можно взять текст о том же шахматисте или другой, хорошо знакомый вам текст. Пятое. Поза «Сфинкс». Вам понадобятся дополнительные предметы – стул, стол или кресло. Лягте лицом вниз, верхней частью корпуса на стол так, чтобы край приходился на область диафрагмы. Попробуйте делать короткие вдохи, лежа низом живота на столе или перегнувшись под вздошьем через спинку стула к сидению, стоя за стулом или креслом. Голова и шея должны быть расслабленными. В этом положении при сильно пережатой диафрагме можно просто дышать, произносить частоговорки или даже читать тексты. Для тренировки возьмем уже знакомую «Наш шахматист вашего шахматиста перешахматит, перевышахматит». Задача – довести произношение этой частоговорки в позе «Сфинкс», то есть лежа низом живота на столе или под вздошьем на спинке стула, в среднем темпе до 5 раз на одном выдохе без дополнительных доборов воздуха, сделав в самом начале небольшой вдох носом. Шестое. Любимый цветок. Упражнение на медленный вдох. Представьте, что перед вами цветок с неповторимым ароматом. Медленно, спокойно, глубоко вдыхайте этот аромат. Во время вдоха не забывайте о плечах. Они должны быть в покое. Не поднимайте их вместе с вдохом. Помните и о том, что дышать нужно полным диафрагменным дыханием. Когда вы ощутите работу диафрагмы при глубоком вдохе, перенесите внимание на ровный, спокойный и длительный выдох. Седьмое. После выполнения упражнений и разогрева необходимо проверить, не зажаты ли шея, плечи и нижняя челюсть. Исходное положение. Челюсть опущена. Проверить пальцем образование околоушной впадины. Кончик языка на альвеолах передних нижних зубов. Вдох через нос, выдох через рот. Сделать 4-5 вдохов, после чего подтянуть нижнюю челюсть. На этом можно считать дыхательную гимнастику выполненной. Теперь можно приступать к проработке звучания. Дышите осознанно.